Глава шестая. Скоро пожалуют тетушки и дядюшки. Стояла пасхальная неделя, и сдобные ватрушки удались у миссис Талливер на славу. Еще более пышные и легкие, чем обычно. «Дунь ветер, и они полетят, как перышко», — восхищалась Кезия, служанка, гордая тем, что живет у хозяйки, умеющей делать такое тесто. Трудно было выбрать время или обстоятельства, более благоприятные для семейного обеда, даже если бы не было нужды посоветоваться с сестрицей Глэк и с сестрицей Пулет относительно отправки Тома в школу. «Я бы охотно не звала на этот раз сестрицу Дин», — сказала миссис Талливер. «Она такая завистливая и жадная, и всегда старается выставить моих бедных детей перед их тетушками и дядюшками в самом дурном свете». «Да нет», — отозвался мистер Талливер, — «позови ее, пусть приедет. Мне теперь редко выпадает случай перемолвиться словечком с Дином. Он вот уже полгода глаз не кажет. Велика важность, что она там болтает. Мои дети ни в чьих милостях не нуждаются». «И всегда ты так говоришь, мистер Талливер. А небось, из твоих-то никто, ни тетушка, ни дядюшка, и гроша ломаного им не оставит. А тут сестрица Глек и сестрица Пулет скопили уже бог знает сколько. Ведь они откладывают проценты со своих личных денег и то, что сберегут на хозяйстве. Им мужья сами все покупают». Миссис Талливер была кроткая женщина, но даже овца начинает брыкаться, когда дело коснется ее ягнят. «Шшш!» — прервал ее мистер Талливер. «Намного ртов и каравай большой нужен. Что толку, что у твоих сестер есть кое-какие деньжонки, коли их надо поделить между полудюжиной племянников и племянниц? И сестрица Дин, надо думать, не позволит сестрам оставить деньги кому-нибудь одному, чтобы вся округа осуждала их после смерти». «Уж не знаю, чего она там позволит или не позволит», — сказала миссис Талливер. «А только мои дети совсем не умеют себя вести при тетушках и дядюшках. Мэгги при них упрямится в 10 раз больше, чем обычно, да и Том их не жалует, благослови его Господь. Ну да в мальчике это понятнее, чем в девочке. А Люси Дин, такой славный ребенок, посади ее на стул, час просидит и не попросит, чтоб сняли. Не могу не любить ее, как свое родное дитя. Да что говорить, она и вправду скорее в меня, чем в сестру Дин. У сестрицы Дин из всех нас всегда был самый плохой цвет лица». «Ну что же, коли тебе девчушка по сердцу, попроси отца с матерью захватить ее с собой. И не позовешь ли ты также тетушку и дядюшку Мосс и кого-нибудь из их ребятишек?» «О, Господи, мистер Талливер, и так будет 8 человек, не считая детей. И мне придется на 2 доски раздвинуть стол и достать из буфета чуть не весь столовый сервиз. И ты не хуже меня знаешь, что мои сестры и твоя сестра не подлад друг другу». «Ладно, ладно, делай как хочешь, Бесси», — сказал мистер Талливер, надевая шляпу и отправляясь на мельницу. Во всем, что не касалось ее родни, миссис Талливер была покорнейшей из жен. Но в девицах она звалась мисс Додсон, а Додсоны считались весьма почтенным семейством, семейством, на которое смотрели с не меньшим уважением, чем на любое другое, как в их приходе, так и в соседнем. Было известно, что все мисс Додсон чрезвычайно высоко себя ставят, и никто не удивился, когда 2 старшие сделали такие удачные партии. в не слишком юном возрасте, ибо ранние браки у Дотсонов были не в обычае. Все в этом семействе делалось особенным образом. Особенным образом белили полотно, ставили настойку из белой буквицы, коптили впрок окорока и хранили в бутылях крыжовник. Поэтому каждая тщерь этого дома считала несомненной привилегией быть урожденной Дотсон, а не какой-то там Гибсон или Уотсон. Похороны протекали в семействе Дотсон с исключительной благопристойностью. Креп на шляпах никогда не отливал синевой, перчатки никогда не лопались по шву. Все, кому положено присутствовать, присутствовали, и факельщики всегда были украшены перевязью. Когда кого-нибудь из членов этого семейства постигала беда или болезнь, остальные являлись навестить незадачливого родича, обычно все в одно время, и не уклонялись от тягостного долга высказать самые неприятные истины, поскольку этого требовали их родственные чувства. Если бедняга заболевал или попадал в беду по собственной вине, не в привычках Дотсонов было обходить это молчанием. Короче говоря, семья эта следовала самым твердым принципам в отношении того, как нужно вести хозяйство и держать себя в обществе. И единственная печальная сторона этой их прерогативы заключалась в том, что для них абсолютно неприемлемы были ни соуса, ни поведение семейств, руководствующихся другими, не дотсоновскими принципами. В чужих домах дамы Дотсон к чаю брали один только хлеб, отказываясь от каких бы то ни было домашних изделий, ибо опасались, что масло не свежее, а варенье начало бродить, так как недостаточно проварено и пропорция сахара не та. Правда, попадались среди них Дотсоны и менее правоверные, но поскольку это были родичи, они тем самым превосходили любых неродичей. И примечательно, что хотя ни один Дотсон не бывал доволен другим Дотсоном, каждый был доволен не только собственной персоной, но и всем семейством Дотсон в совокупности. Самый незаметный член семьи, самый тихий и слабохарактерный, часто становился воплощением в миниатюре типичнейших семейных черт. Ревностнее всех следует семейным традициям. Так и миссис Талливер, несмотря на мягкость натуры, была истинной Дотсон. Ведь и сидр, хотя и слабое, а все же вино, и пусть в юности она постановала под игом своих старших сестер, да и теперь еще частенько проливала слезы из-за их укоров, ей и в голову не приходило нарушать семейные обычаи. Она была благодарна судьбе за то, что она урожденная Дотсон, и за то, что один из ее детей пошел в свою родню, хотя бы чертами и цветом лица, да пристрастием к соли и бобам, которых никто из Талливеров в рот не брал. В остальном истинный Дотсон почти не проявлялся в томе, и он столь же мало почитал свою родню с материнской стороны, как и Мэгги. Если ему удавалось загодя узнать об их посещении, он обычно скрывался на целый день, захватив с собой достаточный запас подходящей провизии. Симптом, указывающий, по мнению тетушки Глэк, на испорченность его натуры и предвещающий ему самое мрачное будущее. Не очень-то хорошо было со стороны Тома, что он не посвящал Мэгги в свои намерения. Но слабый пол всегда считался серьезной помехой в случаях, когда приходится обращаться в бегство. Уже в среду, накануне приезда тетушек и дядюшек, разнообразные ароматы, доносившиеся из кухни, так живо вызывали в воображении то пекущийся кекс с изюмом, то неостывший еще студень, то мясную подливку, что на душе сразу становилось весело. Сам воздух вселял надежды. Том и Мэгги совершили несколько набегов на кухню и, как это делают все мародеры, покидали ненадолго поле боя, только если им удавалось унести с собой хорошую добычу. «Том?» — спросила Мэгги, когда, примостившись на ветках бузины, они принялись за слоеные пирожки с вареньем. «Ты убежишь завтра?» «Нет», — протянул Том. Он уже справился со своим пирожком и теперь сосредоточенно разглядывал еще один, который нужно было разделить между ними пополам. «Нет, не убегу». «Почему?» «Потому что Люси приедет». «Вот еще», — сказал Том, раскрывая нож, и, склонив голову на бок, занес его над пирожком. На лице его было сомнение. Разделить этот несимметричный многоугольник на две равные части представлялось довольно трудной задачей. «На что она мне, девчонка, даже мяч гонять не умеет?» «Так из-за ромовой бабы с кремом», — сказала Мэгги, призывая на помощь всю свою смекалку. Она наклонилась вперед к Тому и устремила взор на занесенный над пирожком нож. «Вот глупая! Ромовая баба и на другой день не хуже!» «Нет, из-за рулета! Я знаю, какой пекут! С абрикосовым вареньем!» «А, была не была!» Одновременно с этим восклицанием нож вонзился в пирожок и рассек его надвое. Но результат, по-видимому, не удовлетворил Тома, так как он все еще с большим сомнением смотрел на половинки. Наконец он сказал: «Закрой глаза, Мэгги». «Зачем?» «Мало ли зачем, закрывай, коли сказано». Мэгги повиновалась. «Тебе в какой руке? В правой или в левой?» «Мне ту, где вытекло варенье», — сказала Мэгги, зажмурив глаза, чтобы угодить Тому. «Ну и дура, ведь она хуже. Ты получишь ее, если она тебе достанется по-честному, а иначе нет. Правая или левая?» «Ну?» «А?» — с сердцем протянул Том, так как Мэгги, не удержавшись, приоткрыла один глаз. «Закрой глаза, кому я сказал, а то совсем не получишь». Способность Мэгги к самопожертвованию не заходила так далеко. Боюсь, она движима была не столько заботой, чтобы Тому досталось больше, сколько жаждой заслужить его одобрение за то, что она уступила ему лучший кусок. Поэтому она еще крепче зажмурила глаза, и когда Том спросил, ну же, в которой, ответила в левой. «Бери», — сказал Том довольно кислым тоном. «Которую? Ту, где вытекло варенье?» «Нет, вот эту», — твердо проговорил Том, протягивая Мэгги явно большую долю. «О, Том, пожалуйста, возьми это себе. Мне все равно не нравится та половинка. Пожалуйста, возьми». «Сказал, не возьму», — уже сердито ответил Том и принялся за тот кусок, что похуже. Считая, что спорить дальше бесполезно, Мэгги тоже взялась за свою половинку и уничтожила ее с большим удовольствием и с не меньшей быстротой. Но Том справился первым, и, чувствуя, что он вполне способен съесть еще, должен был глядеть, как она приканчивает остатки. Мэгги не знала, что Том на нее смотрит. Она самозабвенно раскачивалась на ветке, наслаждаясь пирожком и полной праздностью. «Ах ты жадина!» — сказал Том, когда она проглотила последние крошки. Он был преисполнен сознания своей честности и справедливости и полагал, что Мэгги должна быть ему благодарна и как-то его вознаградить. Он отказался от ее половинки, это верно. Но мы, естественно, по-разному смотрим на вещи до и после того, как покончим с нашей долей пирога». Мэгги даже побледнела. «Том, почему ты не попросил?» «Мне у тебя просить? Ты жадина! Могла бы сама догадаться. Знала ведь, что я отдал тебе лучшую половину». «Но ведь я предлагала, чтобы ты ее взял, разве нет?» — обиженно проговорила Мэгги. «Да, но я не хотел делать то, что нечестно, как спонсор. Он всегда хватает лучший кусок, если не стукнуть его за это. А если ты выберешь лучший с закрытыми глазами, он переменит руки. Делиться так делиться честно, только я не был бы такой жадюгой». Бросив этот убийственный намек, Том соскочил с ветки и, крикнув «Эй!», кинул камень в знак дружеского внимания в Йеппу, который с волнением, не лишенным горечи, возбужденно подрагивая ушами, тоже смотрел, как исчезает пирожок. Однако преданный пес откликнулся на привет Тома с таким пылом, будто получил щедрое угощение. А Мэгги, наделенная той способностью к самобичеванию, которая отличает человеческое существо от всех прочих и возносит его над любым другим, даже над погруженным в самую черную меланхолию шимпанзе, замерла на своей ветке, терзаясь незаслуженным упреком. Она отдала бы все на свете, только бы ее пирожок еще не был съеден, и она могла поделиться с Томом. И не потому, что пирожок ей не понравился. Мэгги прекрасно понимала, что вкусно, что нет. Но лучше бы ей за всю жизнь не съесть ни одного пирожка, лишь бы Том на нее не сердился и не называл ее жадиной. Ведь он сказал, что не возьмет. Вот она и съела, не подумав. Чем же она виновата? Слезы хлынули таким потоком, что минут 10 Мэгги не видела ничего вокруг. Но вот мало-помалу обида уступила место жажде примирения, и, соскочив с дерева, она стала высматривать Тома. На лужке за двором, где стояла в скирдах сена, его уже не было. Куда бы ему деваться? И Йеп с ним. Мэгги взбежала на пригорок против большого куста астролиста, откуда были видны все окрестности до самого Флоса. А вот и Том. Но тут сердце ее снова упало. Она увидела, как близко он уже от реки, а рядом с ним, кроме Йеппа, еще один спутник, противный Боб Джейкин, тот, что нанимался гонять птиц с полей. В настоящее время он, если и делал это, то не столько по обязанности, сколько из любви к искусству. Мэгги была убеждена, что Боб нехороший, не отдавая себе отчета, почему. Может быть, виной была мать Боба, огромная тучная женщина, живущая в странном круглом доме вниз по реке. Однако, когда Том и Мэгги забрели туда, на них выскочила пятнистая собака и стала яростно лаять. А когда мать Боба вышла вслед за ней и, стараясь заглушить лай, громко крикнула, чтобы они не боялись, Мэгги решила, что она их бронит, и душа у нее замерла от страха. Мэгги ничуть не удивилась бы, узнай, что в первом этаже там водятся змеи, а на втором — летучие мыши. Она видела однажды, как Боб снял шапку и показал Тому сидящую там маленькую змейку, а в другой раз у него в руках оказался целый выводок летучих мышей. В общем, это была странная личность, может быть, даже отчасти связанная с преисподней, судя по его близости со всякой нечистью. И в довершении всего, когда он появлялся, Том переставал играть с Мэгги и ни за что не брал ее с собой. Спору нет. Том любил общество Боба. Как же иначе? Стоило Бобу увидеть птичье яйцо, и он уже знал, ласточкино оно, от синицы ли, от овсянки. Он с легкостью находил осиные гнезда и умел ставить всевозможные силки. По деревьям он лазил, как белка, и обладал магической способностью обнаруживать ежей и ласок. К тому же у него хватало смелости делать нехорошие вещи. Например, ломать изгороди, кидать камни в овец или бить кошек, бродящих инкогнито. Эти качества в человеке, который стоит ниже тебя, с которым, хотя он куда больше тебя знает, можно общаться свысока, естественно, обладали в глазах Тома неотразимой притягательной силой. И каждые каникулы Мэгги ждало несколько грустных дней, потому что Том проводил их с Бобом. Что ж, надеяться больше не на что. Том ушел, и Мэгги ничего не оставалось, как, сидя под деревом или бродя вдоль изгороди, воображать, что на самом деле все не так, и перекраивать окружающий ее мир на свой лад. Трудная была у Мэгги жизнь, и утешение она искала в мечтах. Тем временем Том, совершенно забыв про Мэгги и про то, какое жало он вонзил ей в сердце своим упреком, направлялся вместе с Бобом, попавшимся ему случайно навстречу, на большую травлю крыс, которая должна была состояться на гумне по соседству. Боб знал толк в этом тонком деле и говорил о предстоящем развлечении с энтузиазмом, который легко может вообразить каждый, кто не лишен чувств, приличествующих мужчине, и представляет себе, что такое крысиная травля. Для испорченного существа, подозреваемого в общении с нечистой силой, Боб, право же, выглядел не таким уж злодеем. Было даже что-то приятное в его курносом лице, окруженном короткими завитками рыжих волос. Да, но штаны у него всегда были закатаны до колен, чтобы в случае нужды удобнее было шлепать по лужам. И добродетель его, если по отношению к нему вообще применимо это слово, была, без сомнения, добродетель в рубище. А ей, даже по свидетельству желчных философов, считающих, что хорошо одетое достоинство ценится слишком высоко, суждено, как это ни грустно, оставаться без признания. Возможно, потому что мы с ней так редко встречаемся. «Я знаю одного парня, у которого есть хорьки», — говорил Боб хриплым дискантом, волоча по земле ноги и не отрывая голубых глаз от реки, словно некое земноводное, ожидающее, что вот-вот ему придется нырнуть в воду. «Он из Кеннел-Ярда, что в Сент-Оге, этот парень. Вот мастак крыс ловить. Другого такого не сыщешь, это уж точно. Я бы лучше хотел быть крысоловом, чем кем другим. Ей-ей! Крот против крысы? Тьфу! Тут хорьки нужны. От собак проку нет. Да хоть этот вот пес», — продолжал Боб, указывая на Епа и всем своим видом выражая глубочайшее отвращение. «С него толку на травле, что с козла молока. Сам видел своими глазами, когда ловили крыс на вашем гумне». Чувствуя его уничтожающее презрение, Еп поджал хвост и приник к самым ногам хозяина. Том, несколько задетый этими словами, был всего лишь простой смертный, и у него не хватило духу отстать от Боба в его пренебрежении к щенку, оказавшемуся отнюдь не на высоте. «Да», — сказал он, — «да, от Епа на охоте никакой пользы. Когда я закончу школу, я заведу настоящих собак и для крыс, и для всего другого». «Лучше хорьков, мастер Том», — с живостью подхватил Боб. «Таких белых с розовыми глазками. Вы тогда сможете ловить у себя крыс, а не то посадить хорька в одну клетку с крысой и смотреть, как они вцепятся друг в друга. Вот это да! Уж я бы так сделал, точно. Была бы потеха не хуже, чем когда парни дерутся. Те, что продают на ярмарке пирожки и апельсины. Ну и летает это все у них из корзинок. Некоторые пирожки так шмякаются прямо в лепешку. А все равно вкусные, помолчав, добавил Боб в виде сноски или примечания. Но послушай, Боб, сказал Том, как бы взвешивая в уме все за и против. Хорьки здорово кусаются, цапнут и когда и не ждешь. Разрази меня гром, то-то и красота. Коли кто схватит хорька, сразу завопит благим матом. Вот увидите. Тут мальчиков неожиданно задержало необыкновенное происшествие. Из ближних камышей в воду метнулся какой-то маленький зверек. Боб заявил, что готов прозакладывать свою душу, коли это не водяная крыса. «Эгегей, еп, эгегей, вот она!» Захлопал в ладоши Том, следя, как маленькая черная мордочка стрелой несется к противоположному берегу. «Хватай его, братец, хватай!» Еп насторожил уши и наморщил лоб, но в воду кинуться отказался, решив попробовать, нельзя ли тут ограничиться лаем. «Эх ты, трус!» — сказал Том и дал ему пинка с унизительным сознанием, что ни один уважающий себя охотник не захотел бы стать хозяином такой трусливой твари. Боб воздержался от замечания и пошел дальше, предпочтя, однако, для разнообразия брести по воде, покрывавшей кромку берега. «Он сейчас не шибко разлился, Флоста», — сказал Боб, поднимая ногами брызги с приятным чувством, что наносит реке оскорбление. «В прошлом году луга были, что твое море, не сойти мне с этого места». «Да, а вот», — возразил Том, который был склонен противоречить, хотя бы никаких к тому оснований и не представлялось. «А вот однажды был разлив, так разлив». Тогда еще появился круглый пруд. Это верно. Мне сам отец рассказывал. И все овцы, и коровы потонули, и лодки ходили по полям, словно по реке. Ну, меня этим не испугаешь, хоть бы и разлив, похвастался Боб. Мне все одно, что вода, что земля. Я поплыву себе, вот и вся недолго. Да... «А как нечего будет есть целый день или дольше?» — сказал Том, воображение которого под воздействием такой угрозы сильно разыгралось. «Когда я вырасту большой, я сделаю баржу с деревянным домом наверху, как Ноев ковчег, и буду там держать целую кучу еды, кроликов там и разное другое, на всякий случай». И как начнется разлив, мне все нипочем будет. И я возьму тебя к себе в баржу, если увижу, что ты плывешь, — покровительственно добавил он. «Да я не боюсь», — сказал Боб, которого не так уж пугал голод. «Я бы забрался в баржу и стукал кроликов по голове, когда вы хотели бы их съесть. И у меня были бы... монетки в полпенса, и мы играли бы в орлянку», — продолжал Том, не допуская мысли, что когда он достигнет зрелого возраста, это развлечение будет таить в себе куда меньше очарования. «Мы разделили бы их поровну, а там кто выиграет?» «А у меня есть свои полпенса», — гордо заявил Боб, выходя из воды и подкидывая монету в воздух. «Орел или решка?» «Решка», — сказал Том, тотчас загораясь желанием выиграть. «А тут орел!» — крикнул Боб, поспешно хватая упавшую на землю монету. «Нет, решка!» — громко возразил Том. «Давай сюда, я выиграл честно!» «Не дам!» — сказал Боб, зажав монету в кулаке и сунув руку в карман. «Ну так я тебя заставлю, увидишь у меня», — рассердился Том. «Попробуй». «Заставлю, как бы не так. Я хозяин, подумаешь». «Вот я тебе покажу, подумаешь, ты плут», — закричал Том, хватая Боба за шиворот и тряся его. «Отстань лучше», — сказал Боб, дав Тому пинка. Том совершенно вышел из себя. Одним прыжком он бросился на Боба и сбил его с ног. Но Боб вцепился в него, как кошка, и потянул Тома за собой. Несколько минут они яростно барахтались на земле. Наконец Том положил Боба на обе лопатки и решил, что победа за ним. «Скажи, что отдашь мне теперь полпенса», — с трудом проговорил он, напрягая все силы, чтобы не позволить Бобу вырвать руки. В этот момент Еп, убежавший было вперед, с лаем вернулся на поле битвы и, увидев, что представляется благоприятная возможность укусить Боба за босую ногу, не только безнаказанно, но даже с честью. Боль от внезапного укуса отнюдь не заставила Боба отпустить противника. Напротив, он вцепился в Тома еще крепче, напрягая все силы, опрокинул на спину и сел на него верхом. Тут Еп, который раньше не мог найти достаточной точки опоры, вонзил зубы в новое место. Боб, подвергшийся вторичному нападению, отпустил Тома и, чуть не задушив Епа, с размаху кинул его в воду. К тому времени Том уже снова вскочил, и прежде чем Боб твердо стал на ноги после расправы с Епом, бросился на него, повалил на землю и крепко уперся коленом ему в грудь. «А ну давай сюда монету!» — сказал Том. «Сам бери!» — угрюмо пробормотал Боб. «Нет, я сам ее брать не буду, ты мне ее дашь!» Боб вынул монету из кармана и бросил ее на землю. Том выпустил его, и Боб смог подняться. «Вон лежат твои деньги», — сказал Том. «Они мне не нужны, я бы не взял их себе. Но ты захотел жульничать. Обманывать подло. Я никуда с тобой не пойду», — добавил он, поворачиваясь к дому, не без вздоха сожаления о травле крыс и других удовольствиях, которых он лишал себя, отказавшись от общества Боба. «Ну и пусть лежат», — крикнул вслед ему Боб. «Я буду жулить, коли захочу, иначе какой интерес играть? И я знаю, где есть гнездо щегла, да не скажу. А ты поменьше рукам волю давай, ты, индюк надутый». Том продолжал идти, не оборачиваясь, и Еп следовал его примеру. Холодная ванна несколько умерила его пыл. «Ну и проваливайте вместе со своей утоплой собакой. Мне такой за даром не надо. Уж мне-то нет!» — крикнул Боб, стараясь показать, что поведение Тома его совсем не трогает. Но ничто не могло заставить Тома повернуть, и голос Боба дрогнул, когда он добавил: «А я еще все вам давал и все показывал. И не просил у вас ничего. А раз так, вот вам ваш нож с роговым черенком, что вы мне подарили». Тут Боб кинул нож как можно дальше вслед удаляющемуся Тому. Но и это не произвело никакого впечатления. А Боб почувствовал, что существование его потеряло всякий смысл, раз у него нет больше ножа. Он неподвижно стоял на месте, пока Том не прошел в ворота и не скрылся за оградой. Какой толк валяться ножу на земле? А Том и внимания не обратил. Чувства гордости и обиды в душе Боба не могли перевесить его любовь к ножу. Даже пальцы его дрожали от желания схватить хорошо им знакомую шершавую рукоятку из оленьего рога, которую они так часто сжимали просто из привязанности к другу, в бездействии, лежащему в кармане. И у него два лезвия. Боб только их наточил. Но что такое жизнь без складного ножа для того, кто хоть раз вкусил высокое блаженство обладать им? Нет. Потеряв лезвие, кинуть вслед за ним черенок — это еще куда ни шло, чего не сделаешь с досады. Но потеряв друга, кидать вслед ему целехонький нож, согласитесь, в известном смысле гипербола, уж это хватит через край. И Боб побрел обратно к тому месту, где лежал в грязи его любимый нож. С какой радостью он сжал его в руке после кратковременной разлуки, раскрыл одно за другим оба лезвия и провел по ним своим загрубелым пальцем. Бедный Боб, он был не слишком щепетилен в вопросах чести, отнюдь не рыцарь без страха и упрека. Тонкий аромат рыцарской этики был бы совсем не по носу общественному мнению Кеннел-Ярда. Но самое средоточие, самый центр мира, в котором жил Боб, даже если бы смог туда проникнуть. При всем том, Боб не был ни подлецом, ни вором, как решил в запальчивости наш друг Том. Но Том, как вы, наверное, заметили, был настоящий радамант. Примечание. Радамант – один из судей в подземном царстве. Конец примечания. Ибо обладал более развитым, чем это свойственно его возрасту, чувством справедливости. Судья, стремящийся воздать виновным по заслугам и не сомневающийся в том, что знает точную меру этих заслуг. Мэгги видела, что он пришел домой хмурый, и это омрачило ее радость, хотя он вернулся гораздо раньше, чем она ожидала. Она едва осмелилась заговорить с ним, когда он, стоя на мельничной плотине, молча швырял в воду камешки. «Мало удовольствия отказаться от охоты на крыс, раз ты настроился на это. Но если бы Тома спросили, какое чувство владеет им сейчас, он бы ответил, я снова поступил бы точно так же». Так он обычно относился к тому, что им уже сделано, в отличие от Мэгги, которая всегда жалела, зачем она не поступила иначе.